стараясь ухватиться за всякую меру увеличения казенного дохода, правительство осталось глухо к убеждениям посланника английского короля Карла II графа Карлейля, который просил о возобновлении привилегий английской компании и расточал доводы в подтверждении мысли, что беспошлинная торговля принесет обогащение и московской казне, и народу. Карлейль уехал ни с чем. Англичане были сравнены с прочими иноземцами. В этом случае правительство делало угодное московским гостям и вообще крупным торговцам, которые и прежде не терпели привилегий, даваемых иноземцам, тогда как мелким торговцам эти привилегии были выгодны, потому что доставляли возможность торговать с иноземцами и освобождали их от зависимости, в которой иначе они находились бы у русских крупных торговцев. Правительство в это время до того мерволило интересам крупных торговцев, доставлявших ему деньги, что в Пскове согласилось было даже на возобновление выборного самоуправления, устроенного в выгодах крупных торговцев. С 1665 года по ходатайству бывшего тогда в Пскове воеводою Афанасия Ордын-Нащекина, который по своей любви к иноземщине склонен был к порядкам, смахивавшим на магдебургское право, правительство положило учредить выборное начальство из 15 членов, из которых 5 управляли бы погодно. С этим вместе вводилась свободная продажа питей с платежом в казну оброка и беспошлинная торговля с иноземцами на 2 двухнедельных срока в год. Хотя мера эта, как говорилось, предпринималась с целью оградить маломощных людей от сильных, но такая цель не только не могла быть достигнута, а была противоположна смыслу устава, по которому правление сосредотачивалось в руках этих сильных людей. Маломощным же людям не дозволялось вступать в прямые отношения с иноземцами. Им оставлялось только право служить комиссионерами у русских крупных торговцев для скупки русских товаров, которые будут переходить в руки иноземцев не иначе, как от крупных торговцев. Вскоре место Нащекина в Пскове занял враг его Хованский. Маломощные люди подали последнему челобитную, доказывая, что новое правление, выдуманное при Нащекине, будет выгодно только для лучших людей и не принесет пользы казне. Все затеи псковских лучших людей, покровительствуемых Нащекиным, были уничтожены. Продажу вина велено производить с откупа. Все управление осталось опять в руках воевод и дьяков со всеми злоупотреблениями, свойственными тогда управлению в России. Скудость казны побуждала правительство к стеснению торговли. В 1666 году прежняя рублевая пошлина заменена двойною, по 20 денег с рубля. Но в 1667 издан новый торговый устав, по которому возобновлена прежняя десятая пошлина с видоизменениями. По челобитию торговых людей установлены в Москве и в порубежных городах особые головы и целовальники по торговым делам, независимые от таможенных голов. Понятно, что торговля стеснялась тем, что купцы, разъезжая с товарами, много раз подвергались задержанию, осмотру и платежам. Правительство старалось как можно более привлечь в казну золотой и серебряной монеты и приказывало собирать с иноземных купцов пошлину золотыми, считая каждый золотой в рубль и ефимками серебряные монеты, считая ефимок в полтину, а потом приказывало прикладывать к ефимкам штемпели и пускало их в обращение по рублю. С тех иноземцев, которые покупали русские товары на чистые деньги, не бралось вовсе пошлин. В видах скопления в казенное достояние драгоценных металлов запрещалось людям низкого состояния покупать золотые вещи под благовидным предлогом, чтобы не дать им промотаться. Правительство обращало тогда внимание на торговлю с Персией, главным образом от того, что через эту страну можно было получать из Индии драгоценные камни, жемчуг, золото и редкости, так называемые узорочные товары. Но торговля эта для русских купцов была очень затруднительна, так как на пути они подвергались грабежам. В 1667 году армянин Григорий Усиков, член армянской компании в Персии, при посредстве Ордын-Нащекина заключил договор, по которому компании с платежом пошлин 5 денег с рубля было дано право торговать в Астрахани, Москве, Архангельске и ездить за границу. Договор этот важен был потому, что повлек за собою постройку первого русского корабля с целью плавания по Каспийскому морю. Постройка его производилась в селе Дедилове, Яковом Полуектовым с большими препятствиями. Полуектов с трудом мог найти рабочих, жаловался на их неисправность, а они жаловались на то, что он их бьет и морит голодом. Русские хотели было прежде завести флот на Балтийском море, в Курлянской земле для торговых целей, но курлянцы отклонили русских от этого намерения. Корабль был изготовлен, назван «Орлом» и спущен в 1669 году на Аку, а потом на Волгу. Постройка «Орла» обошлась в 2021 рубль, а капитаном его назначен голландец Давид Бутлер. Все матросы на нем были иноземцы. Этим не ограничивались. Хотели построить еще суда с целью плавания по морю, но Стенька Разин сжег первый русский корабль. Планы армянской компании после того пошатнулись. Между тем гости и торговые люди, у которых правительство просило совета, были против дозволения торговать армянам с иностранцами. Армянам дозволили только продавать шелк в казну. Русским не позволяли ездить в Персию, а персиянам дозволили торговать только в одной Астрахани.